Глава 21. Доминация сына Рианора. Постулат Рианорского берсерка. Магическая сила наравне с силой духа медленно достигла своего максимума. После также неспешно пробила свой барьер рангов до архимага Исканателя. Сила молнии сейчас походила на ракочущий ураган, а дух можно было даже потрогать на ощупь, ведь прямо сейчас тот напоминал собой сгустившиеся пласты крови, которые мгновенно закупоривали раны, хотя самой крови на теле хватало и без этого. «Что? Что это?» Неверяще залепетал маг охрипшим голосом. «Что творится сейчас на арене? Неужели мне это привиделось? Или кровавый Лазарь решил взяться за дело всерьез? Что за безумие?» Все метаморфозы с родным организмом сопровождались мучительным визгом Валуа и под неутихающий гомон трибун. Вспыхивающая молния девчонки ничего не могла противопоставить моему постулату на основе эфира. «Почему?» – простонала она. «Ты должен быть отравлен!» «Как жаль, что я никому и ничего не должен!» Мерзко осклабившись, изрек я под хруст ее костей. Затем, чуть наклонившись, шепотом добавил той на ухо. «Поверь мне на слово, маленькая дрянь, мы только начали. Жалко убивать такую смазливую мордашку. Ты ведь еще, скорее всего, даже не познала мужчин. Но любая тварь, что посмела строить мне козни, должна сдохнуть в самых страшных муках. Представить себе не можешь, на какие жертвы пошел сегодня». «Нет, нет, нет!» С ужасом завопила та. «Не надо!» «Надо. Еще как, на...» Однако договорить я попросту не успел, потому как сверху и сбоку меня атаковало сразу несколько клонов. Да и саматон был в их числе. Туман стал редеть, а миг спустя в мою сторону уже были обращены десятки сформированных магией Габсбурга волн разрушительной силы. «Прочь от нее!» Пришлось мгновенно отпускать раздробленные руки мелкой идиотки из своих пальцев. Но даже так ее низкий рост сыграл мне на руку. Хватило одного мощного удара коленом, чтобы защита девчонки полностью исчезла, и та уже была придавлена моей стопой прямо в разрушенный камень арены лицом вниз. Руки вновь потянулись к джадам, но я быстро отбросил эту идею, потому как весь этот фарс нужно было заканчивать. Мои пальцы обхватили сформированное громовое копье с чистой силы молнии. «Остынь, крутой мужик!» — холодно отозвался я, равнодушно глядя в глаза настоящего столпа и поднимая копье глефа чуть выше. «Хотя, если ты настаиваешь, так и быть. Сначала займусь тобой». Я опустил свой взгляд вниз, тихо обратился к поскуливающей от боли Валуа. Та до последнего момента пыталась противоборствовать моей стопе. «Не скучай, малышка, я скоро вернусь». И мощным ударом ноги без какой-либо жалости отбросил тело Селены в сторону, подобно тряпичной кукле. «Вихрь!» «Матерь Божья! Это избиение! Что происходит?» Техника дома Арьер сработала безотказно. Мчавшийся в мою сторону магический арсенал Атона был полностью разрушен на части множественными кроваво-красными сполохами. Тот был попросту стерт, как и часть клонов Габсбурга. Вот только сам одарённый успел отступить в гущу своих копий, готовя новую атаку. «Это все? Ты пришел сюда прятаться или сражаться, крутой мужик?» Решил осведомиться я, ленивой походкой продолжая свой путь прямо к Габсбургу и параллельно с этим уничтожая его клонов. «Это весь максимум, что может показать Андабат и внук Императора? Не можете одолеть обессиленного? Что за позорище? Ты точно мужчина? Я вот начинаю сомневаться». «Это еще не конец!» Процедили сразу несколько его туманных клонов. Туман вновь начал сгущаться, и в его самой густой части стало формироваться нечто убойное. Ах, эта игра меня изрядно утомила. «Нет!» — рассмеялся громогласно я и на всей скорости в стремительном рывке переместился в пучину силы Атона. «Это конец! Надеюсь, малыш Юстан наблюдает, ведь завтра его будут уносить отсюда по частям, если хоть что-то останется». Вихревая гильотина. Эпицентр сгущающейся силы Габсбурга, как и весь Колизей, был объят алым сиянием долгую секунду времени. Рассекающая само пространство сила уничтожала все на своем пути. Клонов, туман, убойные заклинания Габсбурга, так и самого Атона. Ведь пришлась техника не на определенную точку, а на все пространство арены. В один из моментов до ушей донёсся душещипательный вопль. И после рыка боли туман стал рассеиваться еще быстрее. И вот моим глазам пристал сам уникум. Правда, находился тот уже на коленях и еле сдерживался, чтобы не свалиться навзничь. Лицо и лоб были залиты градом пота и свежей кровью. Левой рукой тут удерживал огрызок или даже культю у самого плеча. Правая рука же валялась совсем неподалеку, точнее то, что от нее осталось. «Глазам не верю! Неужели это правда? Белая молния Французской империи и будущий император Австро-Венгрии повержены кровавым лазарем! Два архимага унижены одним магистром! Что за преступная мощь таится в столь юном теле? Что он намерен делать дальше? Неужели он? Он...» А трибуны лишь сильнее бесновались от увиденного и вторили ведущему магу. От нахлынувшего удовольствия, жажды убийства и адреналина, текущего по жилам, окровавленные руки самопроизвольно коснулись лица и прошлись по волосам, а глаза медленно закрылись. На все воле бездны. «Селена, еще раз рыпнешься, и я отрежу тебе руку, как и твоему дружку», с теплой улыбкой проговорил я, когда девушка медленно начала приходить в себя и стала повторно обращаться к Селе. «Атон, а ты не скули и захлопни пасть. Дайте мне насладиться этим чудесным моментом». Вот только Валуа не внемлила моей просьбе и продолжила совершать задуманное. На этот финт девки глаза мои открылись резко, взор ужесточился. «Я ведь сказал, мелкая дрянь, не рыпайся, дай насладиться моментом!» Сноп игл кровавой молнии Реанора. Яростная молния почти мгновенно активизировалась на теле. Рука прямо из пространства вынула 5 молниеносных игл и, не глядя, метнула их в сторону мелкой идиотки. В очередной раз раздался девичий виск, и под сокрушительной силой игл та оказалась пришпилена к стене Колизея в районе бедра, груди и ребер. Сделав несколько шагов к поскуливающему Атону, выскользнувший из ножен жат вонзился тому в хребет, отчего парень вновь пронзительно закричал. Отпустив рукояти оружия, я грубо схватил того за волосы и потащил в сторону вопящей Селены. «Понять не могу, как такое ничтожество, как ты, стал андабатом?» Расслабленно начал я свою беседу под вой Габсбурга. «Не будь меня здесь, и Ваймин разделал бы вас обоих, как рыбу на разделочной доске. Ведь вы отбросы слабаки». «Ты тварь!» — сквозь мучительный вой проорал Атон. «Только посмей меня убить, и тогда тебя самого ждет смерть!» «Ты представить себе не можешь, какова моя натура на самом деле!» — усмехнулся я, и, дотащив этот вопящий огрызок плоти до нужного места, резко вытащил джат из его спины и, приподняв австрийца за глотку, спокойно вонзил его тому в плечо, тем самым пришпилив Габсбурга рядом с Селеной. Тем временем в моих руках сформировалось громовое копье. «Так и быть, сдохните вы вместе. Надеюсь, этот урок вам запомнится. Передавайте привет Астеру в аду». «Нет, нет, не надо!» — зашептала сквозь муки боли Валуа, словно находилась в бреду. «Не убивай! Нет! Дедушка, спаси!» — завопила вдруг она, что было мочи. Да так пронзительно, что весь Колизей затих от неожиданности. Затем негодующе загомонил на ее слова. «Пресвятые отцы императоры! Неужели нас ждет показательная казнь?» «Увы, малышка, никто тебя не спасет», — усмехнулся я. «Ты ведь слышишь их? Договор был. Теперь его необходимо исполнить». «Достаточно!» Копье размашистым движением уже намеревалось снести головы обоих столпов, но тут выше ворвался свирепый рык. Мой внутренний мир всколыхнула чужеродная сила. Защитный купол Колизея был разрушен, Рука моложавого старика, что была окутана белёсой молнией, в спокойной манере остановила моё копье Глефу. «Ах ты поганая венценосная шваль! Вот как оказывается! Значит, все равно бы не дали мне их убить. Где твоя гордость правителя, кухаркин сын?» «Дедушка!» — тихо прохрипела Валуа сквозь кровавые слезы. Как по волшебству, рядом с ним оказались еще двое, а за своей спиной я ощутил три не менее могущественные ауры. Уже знакомая, чуть шершавая рука Романова легла тотчас на мое плечо. И весь Колизей от увиденного разом затих. Даже не умолкающий ни на миг ведущий маг заткнулся. Прибывшие ауры были воистину запредельными. Не знаю, на каком точно ранге сейчас находится сам Всеволод и Потёмкин, но эти два хмыря передо мной — минимум гранд-магистры. «Трепещи, Ракуима, чтоб я сдох! Твою мать! Все-таки выползли из своих лож, уроды венценосные!» «Как это понимать?» — с мерзкой улыбкой осведомился я, даже и не думая сбавлять натиск громового копья. «Договор был, они проиграли. Теперь его необходимо исполнить. Так ваши империи чтят законы и правила? Или действуете лишь по своим? Как сегодня в ресторане, да?» «Прикрой рот, маленький ублюдок», — процедил Рудольф, который не сводил глаз почти бессознательного и еле живого Атона. «Не тебе нас судить». «Обязательно прикрою, как только перережу глотки вашим внукам. Причем вашему внуку. Я его перережу тупым зазубренным ножом, медленно и с удовольствием». Не остался в долгу, и почти сразу ненавистный взгляд Габсбурга прошелся по мне с ног и до головы. «Да, Рудольф, Франциск, Фридрих», — раздался чуть шелестящий насмешливый голос за моей спиной, и уже вторая рука неизвестного мужика легла мне на плечо. «Как это понимать? Что за лицемерие? Где ваше достоинство правителей? И к чему ты сейчас оскорбил этого молодого человека? Договор подписан. Стихии его заверили. Их жизни принадлежат столпу Российской империи», — раздался очередной голос сзади. «Не умрут сейчас, и за парня это сделает катаклизм их силы». «Что ты хочешь, Всеволод, взамен их жизней?» — вдруг процедил зло Франциск, отведя от меня взгляд и посмотрев на Романова. «Я? Ты сильно заблуждаешься, дружище», — спокойно отозвался император, хлопнув меня по плечу. «Их одолел Захар, ему и решать». «Чтоб меня тавтонский жеребец легнул». «Да-да, конечно, так и поверил. Намек жирнее некуда. Сука, сраная политика. В гробу я ее видел. Но выбора нет». «Чего тогда желаешь ты, парень?» — холодно поинтересовался у меня Валуа, скорчив гримасу недовольства. «Проси, что хочешь. Мы выкупим их жизни». «Мне бы хватило их голов», — с улыбкой ответил я старику. «Но таким образом я проявлю неуважение к своему императору. А посему...» И, обернувшись к довольно скалющему после моих слов Романову, заключил: «Ваше Величество, думаю, мне лучше переложить эту ответственность на вас. Главное, чтобы завтра не произошло нечто подобного». «Так и быть, Захар», — расплылся в широкой улыбке правитель. «Я внемлю твоей просьбе. Не переживай. За завтрашней битвой мы проследим. Она пройдет по всем правилам и с договором жизни и смерти». «Захар, ты достойный столб своей империи», — вдруг обратился ко мне Асианин. Лишь взглянув на того, я понял, что это был Гуанди, а второй император Индии Амрит. «Поэтому можешь в любое время навещать Ваймина. Я думаю, он будет рад твоему обществу». «Серьезные мужики, ничего не скажешь. С такими мне пока мест не тягаться». «Если получится, то обязательно, Ваше Величество», — кивнул я с наигранной улыбкой. «Кстати, Всеволод», — вновь подал голос китаец, «я говорил тебе, что у меня есть прелестные дочери. Раз Ростиславу нельзя, так, может, парень согласится. Одна краше другой, и все молоды. Только и скажи им, и...» «Хватит, Гуанди», — рассмеялся весело Романов. «Позже мы все обсудим. Сейчас есть более важные дела. Не так ли, друзья?» — обратился тот к западникам с предвкушающей улыбкой, параллельно с этим активируя полог тишины. «Можешь забрать свое оружие и возвращаться в зону, Захар. Остальное предоставь нам. Как скажете, Ваше Величество. Именуя строй из трех императоров, как можно грубее вытащил из тела Атона Джад, и почти свалившегося на камень арены парня моментально подхватил его дед. Селине же хватило одного смазанного взгляда, чтобы та панически вздрогнула и задрожала, а после с мольбой взглянула на своего старика. «Запомните этот день, отребе! Сегодня вам безумно повезло. Попадетесь мне на глаза еще раз и пеняйте на себя». И загнав Джад обратно в ножны, неспешно зашагал в сторону помоста, не забыв перед этим отвесить церемониальный поклон Романову, Гуанди и Амриту. Причем проделать это пришлось в полной тишине Колизея и под разозленными взглядами западников. Лишь уже у самого входа в зону претендентов до ушей донесся вкрадчивый, даже чуточку тихий голос ведущего мага. Похоже, тот наконец пришел в себя после случившегося. А вместо крика публики стали раздаваться вначале скромные, затем громогласные аплодисменты, которые пронесли живой волной по всей арене. «Победитель — Кровавый Лазарь! Претендент из Российской империи отправляется прямиком в финал столпового магинария!» Мне на удивление и на зависть многим те вновь начали скандировать мое имя, невзирая на присутствующих на ристалище императоров. «Да захлопнитесь вы уже, голова сейчас треснет. Теперь мне нужно срочно повидаться с одной мелкой соплячкой, потому как эта ментальная боль убьет меня быстрее, чем успею добраться до Насу. Но видит бездна кого-кого, но малыша Юстана завтра ждет славное приключение. Ведь этого хмыря не спасет даже Фридрих». Стоило мне перешагнуть зону претендентов и выйти из своего боевого состояния, как скопившаяся за весь бой ментальная боль ударила со всей концентрированной силой. Да с такой неожиданной мощью, что шаг мой замедлился. В голове послышалось уйма знакомых и кричащих от невероятных страданий голосов, которые невозможно уже было терпеть. Да, я помню их, все до единого. И с каждой секундой вои и крики умирающих лишь возрастали и увеличивались. Тело резко пошатнулось и стало заваливаться вправо, а сам я, ухватившись за стальные перила, медленно начал сползать вниз, прямо в объятия подскочившей ко мне Романовой, которая первой заподозрила неладное. «Зиандар, что с тобой?» Донеслись до меня панические голоса Алины и Проскови сквозь пелену мрака. «Сестра, помоги ему!» Буйволом завопил Ростислав. «Твою мать! Не хватало еще так жалко сдохнуть! Какой позор и унижение! Сука, так еще и в руки к жизнючке! Сучья кровь! Не приведи бездна, она посмеет залезть ко мне в голову! Я перережу иглу!» Однако довести мысль до конца мне попросту не удалось, потому как в следующий миг миллионы различных криков бесчисленных умирающих существ и разумных полностью смещали реальность с видениями собственного кровавого прошлого. Но перед тем, как потерять сознание, я все так же перед глазами видел заботливо улыбающееся лицо Зандры. Зона претендентов Российской империи. «Сестра, что с ним? Что случилось?» Голосил раненым зверем цесаревич, переглядываясь с Мариной. Затем тот почему-то перевел глаза на побледневших Алину и Прасковью. «Почему он не приходит в себя?» «Я не знаю», — с заметной паникой и тревогой, испуганно сглатывая, призналась великая княжна, вливая все больше сил в исцеление. «Но я отчетливо чувствую, что ему сейчас больно, очень больно. Его терзает мучение, а рассудок в беспорядке. Кажется, он медленно умирает».